Какого черта? Неужели эта недобогиня успела отправить еще кого-то прямо передо мной? И вообще перестань повторять за мной. Парень подорвался из ванны, встав во весь рост. Он совершенно не стеснялся демонстрировать свое достоинство, а стоило бы, к такому выводу пришел Лайнс, увидев объект воочию, ведь его размер явно говорил, что перед ним земляк-японец. И еще, хватит пялиться на меня так. Тот мигом бухнулся обратно в ванную, погрузившись до носа. Извращенец что ли? Но облом, чувак, я только по девочкам. Айнс хмыкнул. И много ли у тебя было этих девочек, не считая 2D вайфу? Конечно же, как там было? Хиккинит. Айнс резал без ножа. Парень взвыл со слезами на глазах. Вот почему я согласился на это перерождение. Собственный гарем, веселые приключения и мир во всем мире, путем истребления короля демонов. Но что я получил в итоге? Лишь одну бесполезную недобогиню. Эффект оказался еще более существенный, чем ожидал Лайнс. А ты не думай, что самый умный. Ты точно такой же японец, как и я. Тоже наверняка недалеко ушел. Тут Айнс понял, что парень прав. Тело-то ведь старое, поэтому настроение тут же испортилось. Но он напомнил себе, что если призовет силу Назарика в этот мир, то с легкостью исправит это метаморфозными навыками, так что быстро пришел в себя. И вообще, слезы набухали на глазах парня. Раз ты здесь, то точно такой же не ты. Хикки, чувак, который вечно торчит дома, стремающийся общаться с людьми вживую. Нит, не работает, не учится, не тренируется, примерно так расшифровывается аббревиатура СЯПа. Короче, чувак, что проебывает свою жизнь в запере и нихера не делает. ТТ, автор тоже имеет опыт подобного образа жизни. Нет, это не так, у меня была и есть работа. Спокойно ответил Айнс со своим мастер-покерфисом. На выражение лица парня стоило посмотреть, из того будто душу вынули. Он пялился на Айнса, как на инопланетянина. И ведь Айнс не соврал, в каждом из миров у него была своя достойная работа. Если в прошлом мире он был повелителем и гильдмастером великой гробницы Назарик, то в первоначальном мире у него был вполне достойная работа офисного клерка, он был полноценным членом общества и лишь благодаря этому мог столько донатить в Игдрасиль. На самом деле, это было одним из ключевых условий для приема в их гильдию, быть полноценным членом общества. И даже сейчас, хоть это и подработка, он работает на стройке. Поэтому Айнс ни разу не соврал. Ах, парень обессилев, едва не ушел под воду. Так ты Ряджу, что ли? Что ты вообще тогда забыл в Исикае? И после пробормотал себе под нос, думая, что его никто не слышит. Больше всего ненавижу таких ублюдков. Ряджу, чуваки, освоившие искусство жить по-крутому в реале. Ну, если даже не считать каких-нибудь мажоров, то если есть девушка, работа и любимое хобби и человек в целом доволен образом жизни, то уже можно считать, что ты освоил искусство Ряджу. Хиканы и Нейты всегда не переваривают их, ТК, завидуют, и есть чему, и я тоже не особо их жалую. Так что снова нет, ты не прав, спокойно ответил Айнс. Парень снова едва не подлетел на месте, но на этот раз быстро успокоился. Суетливый какой, а ладно, неважно. Парень наконец расслабился. Тебя тоже эта недобогиня сюда отправила? Недобогиня? Ты про кого? Помнится, ты так называл ту помешанную из культа Аксис в гильдии. Так ты видел? Парень вылупился на Айнза. Не напоминай, пожалуйста. То событие легко можно записать в топ-10 самых позорных моментов в моей жизни. Чертов Исикай, чертова жалкая профессия авантюриста, чертова недобогиня. Надо было взять читерный артефакт какой. Но нет же, угораздило меня совершить такую глупость. Как выбрать эту дуру? Парень почти плакал. Что ты имеешь в виду? Айнс пытался докопаться хоть до какого-то смысла в словах парня. То и имею. Тебя разве не эта долбанутая отправила сюда? Нет, я. Айнс вдруг замер, осознавая ситуацию. Так она что, и правда богиня? Ну да, раз ты в этом мире, должен был с ней встретиться. Тот на него оценивающе посмотрел. Глаза Айнса забегали, надо было как-то отмазаться. Хотя ему до сих пор сложно было поверить, что та помешанная и правда богиня. Хотя ладно, кто их знает, как там у них на небесах устроено. Вряд ли она одна занималась отправкой. Что могу сказать, тебе очень повезло, что миновал это чудо. Парень с завистью на него посмотрел. А вот мне теперь маяться с ней? Он тут же схватился за голову. Паренек рассказывал интересные вещи. На удивление, Тот поведал очень даже занимательную историю. Его конец жизни выглядел далеко не лучшим образом, когда, думая, что спасает девушку, едва не угодил под трактор и все равно откинулся от шока. Но мало того, даже на небесах одна личность решила постебать его, но он был далеко не тем человеком, что спускают подобное, потому и нашел чем зарядить в ответку. Как? А очень просто, вместо читерного артефакта он выбрал в качестве бонуса саму богиню, и его желание было исполнено. В итоге он сейчас оказался с ней в этом мире, и им надо было теперь завалить короля демонов. Ну что же, Айн смог лишь посочувствовать, через что ему пришлось пройти. Однако паренек тот еще оригинал, конечно. На самом деле, Айнс бы даже хотел похвалить его за находчивость, потому что целая богиня в качестве бонуса — это весьма неплохо, если бы только это не была та самая богиня. Однако Айнс понял еще кое-что. Он теперь лишен главного стартового бонуса всех попаданцев, чит артефакта. Ему и правда сложно придется, хотя как посмотреть, по крайней мере, этот паренек избежал участи быть целью Айнза. Так что в каком-то смысле он тот еще везунчик. Уэррррррр. Вдруг раздался знакомый утробный звук. Почему знакомый? Да потому что Айнз сам буквально полчаса назад был его источником, но теперь он сыт. Так кто же он заметил, как парень со слезами на глазах схватился за собственный живот? Ну вот, крошки во рту с утра не было. Пожаловался он, что это за фэнтези и сикай такой. После регистрации попробовали выполнить простейшие квесты на сбор трав, но в округе не нашлось ни травинки. Пришлось отправиться в лес, но снаружи уже все оборвали, а стоило зайти дальше вглубь, как нарвались даже не на монстров, а какого-то яростного дикого кабана, который хуже любых гоблинов. В итоге пришлось убегать. ТК, против этой сволочи с голыми руками не попрешь, а тот с разгона древесину мог проломить. В итоге, не заработали ни копейки. И вот, на остатки денег после регистрации в гильдии пришлось потратиться на то, чтобы помыться, а то в лесу изрядно земли пришлось наесться. Даже на еду не осталось. Айнс сочувственно выслушал тираду молодого парня. «Эх, извини, наверное, скучно выслушивать жалобы непонятно от кого», — вздохнул парень и погрузился в ванную с головой, пуская пузыри. «Просто это немного не то, что я ожидал от фэнтези мира и новой жизни, да и что делать завтра вообще не представляю». «Ничего, я понимаю», — спокойно ответил Айнс. Его ситуация, по крайней мере, была не настолько безнадежной. «Но раз все так сложилось, как насчет того, чтобы просто устроиться на работу?» Парень вдруг вздрогнул. «Но я никогда не работал и вообще». «Хиккинит, хм, это проще, чем ты думаешь. По крайней мере, куда проще, чем ловить кабанов и собирать непонятные травы в опасном лесу. Можешь воспринимать это, как квест низкого уровня в черте города. Хоть в РПГ ты-то играл, Хиккинит, а то, у нас даже своя гильдия была», — воскликнул парень возбужденно. «Хоа, гильдия, значит? Неплохо, и что с ней сейчас?» «Она развалилась, извини». Парень вдруг смутился. «Но мы все равно классно проводили время. Хорошие были деньки. И правда, времена с гильдией невозможно забыть. Хорошо, что ты понимаешь». Айнс поностальгировал. «Хорошо, раз такое дело, я мог бы замолвить за тебя словечко в месте, где работаю. Там как раз не хватает людей». Ты серьезно? Но что надо будет делать? Я хоть справлюсь?» «Ничего сложного. Просто выполнять, что тебе говорят, и помогать. Обычные строительные работы. Но халявить нельзя, иначе мигом выпну». Уррррррр. Снова раздался утробный звук. «Ух, с желудком не поспоришь. Хорошо, я согласен. Ха-ха, значит, договорились». А Инзу захотелось немного помочь пареньку. Чем-то он был похож на него. «Кстати, у меня в заначке осталось еще пара шашлыков, могу поделиться». «Серьезно?» Парень вдруг мигом подорвался и выскочил из ванной. «Так давай быстрее. Ха-ха, похоже, тебе и впрямь не сладко». Айнс вылез из ванны и направился на выход. «Тогда идем, а то еще потом искать место, где бы переночевать. Братан, ты прям мой спаситель». Парень побежал за ним. «Кстати, я Сата Казума. Зови меня просто Казума. А тебя как звать?» «Я, меня зовут Ай. Сузуки Сатору». Айнс запнулся. «Не стоит светить имя второй ипостаси. Это не Игдрасиль. Можешь звать меня просто Сатору. И не беспокойся, почему бы и не помочь земляку японцу. Супер, что бы я без тебя делал, Сатору Аники. Теперь передо мной хоть свет надежды появился. Как ты меня назвал?» Айнс удивленно оглянулся. «Ну, Аники, братан, ты не против? Ты ведь старше меня, земляк, и вообще первый человек, на которого могу положиться, но после пробормотал, в отличие от моей недонапарницы. Айнс лишь улыбнулся и мотнул головой, как хочешь. Кстати, а разве твоя напарница не богиня, что ей какой-то кабан? Они уже подошли к выходу, и Айнс положил руку на дверь. Ты не поверишь, более бесполезного существа нет в этом мире. Даже когда я сделал ловушку, чтобы поймать эту сволочь, она даже роль приманки не смогла сыграть. Точнее смогла, но потом пришлось выковыривать ее из моей же ловушки. Хех, забавно было бы посмотреть на такую богиню. Лучше не надо, Сатору Аники, нервы целее будут. И да, пожалуйста, давай момент с шашлыками останется между нами, скромно пробормотал парень, а то это не заслужило такого дара. Хех, Айнс открыл дверь, как вдруг замер. Замер и его новый знакомый тоже. Они в ступоре пялились на девушку с глупым лицом и голубыми волосами в одном банном полотенце, обмотанном на теле. Впрочем, сейчас ее лицо светилось от счастья, т.к., в ее бездонном рту исчезали знакомые шашлыки на палочке. Та аж стонала от удовольствия. Хаэм, Казума, почему так долго? Я уже заждалась. Та проглотила последний шашлычок с примесью экстаза на лице. Хорошо, что некий добрый самаритянин оставил достойное подношение великой мне в этой обители воды. Сейчас я в хорошем настроении, поэтому так и быть, прощу тебя. Глава 6. Простите, Сузуки сама. Чего это ты так уставился? Подозрительно сощурилась голубовласка. Моим подношением делиться я не собираюсь. С наслаждением та облизала пальцы. Твое подношение, говоришь? Парень тут же вспыхнул, словно кипящий чайник. Сейчас я тебе покажу, чье это подношение. Он накинулся на нее, повалив на пол. Эй, ты чего удумал? Решил воспользоваться моментом, чтобы облапать неземную меня? Это богохульство. На тебя падет божественная кара. Девушка была в одном банном полотенце, да еще и на мужской половине, так что ситуация и правда выглядела неоднозначно. Нет таких богинь, которые воруют шашлыки на мужской половине общественных бань. Тот залез пальцами ей в рот и растянул его за щеки. А ну выплевывай, выплевывай все, что съела. Они должны были принадлежать мне. Да что ты несешь, я нашла их прямо в пустой корзинке для белья. Что это еще было, кроме подношения божественной мне? Кто еще в здравом уме притащит шашлыки в мужскую половину бани? Даже нежить не бывает настолько тупой. Очевидно, они были для меня. Девушка активно сопротивлялась, в ответ растягивая рожу парня. Ситуация все больше погружалась в хаос. Сатору Аники, парень перевел взгляд на Айнза. Скажи этой дуре, чьи это были шашлыки? Айнзу много чего хотелось сказать, но он был без понятия, как реагировать на подобное. К тому же, даже он вздрогнул, когда та вдруг упомянула нежить. Неужели она его разоблачила? Хотя по поведению такого нельзя было сказать. Да, это и правда были мои шашлыки. Он решил с осторожностью понаблюдать за развитием событий. Вот видишь, ты съела чужое имущество, дура. Как будешь расплачиваться? Не может быть. Кто-то и правда принес сюда шашлыки без причины. Та широкими глазами пялилась на Аймза, а он все не мог понять, она дурачится или нет. Тогда вам стоило хотя бы оставлять записку, что это не подношение мне, великолепной богине Водокве. Та выдала супер обоснованный упрек. Дура, дура, дура, дура. Из-за тебя я теперь останусь голодным. Что ты будешь делать? Так их сам хотел съесть, все схомячить в одну пасть? Так я и знала. Чего еще ожидать от Хиккинита? Голубовласка тут же перехватила инициативу. Айнс все меньше понимал происходящее. Хорошо, что я предвидела это и не дала совершить тебе этот акт богохульства. Скажи спасибо, что спасла тебя от божественной кары. Ты что несешь, дура? Какая нафиг божественная кара? Ты сама совершила акт кражи, а значит уже на тебя может обрушиться кара уголовного кодекса. Что если хозяин шашлыков позовет стражу, что ты будешь делать? Имей в виду, я не буду отмазывать бесполезную тебя. Этого не может быть, верно? Это же просто обычное подношение. Выражение той резко изменилось. Я не хочу стражу, не хочу в тюрьму. Раньше надо было думать, безмозглые. Еще какое-то время они валялись на полу, переплетаясь почти раздетыми телами. Айнзу даже как-то неловко было за этим наблюдать. Так продолжалось до тех пор, пока... Простите, пожалуйста, владелец великолепных, демонических шашлыков, запах которых совратил даже божественную меня, Сузуки Сатору сама. Пожалуйста, не вызывайте стражу, простите невинную меня. Предположительно божественная сущность, в данный момент, на коленях умоляла его о прощении. Мало того, она по-прежнему была лишь в одном банном полотенце, которое не иначе божественным провидением все еще держалось на ней. В этот момент Айнс вообще перестал понимать происходящее, ни в коем случае не прощая ее, Сатору Аники. Это сейчас она белая и пушистая, но стоит тебе отвернуться, эта бесполезногиня должна знать свое место. А рядом с праведным гневом в глазах ее вроде как защищал надежный напарник попаданец. Эн, нет, пожалуйста, не надо, я все сделаю, взмолилась снова та. Сопли уже размазались на пол лица. Да уж, Айнс не знал, что думать. Возможно ли, что это была ситуация, когда начальник прилюдно ругает накосячившего подчиненного, чтобы Айнзу стало его жалко? Помнится, такая ситуация в прошлом мире тоже встречалась. Хотя в этот раз определенно что-то было не так. Итак, что же делать? Ах, нет ничего лучше молока после ванны. Ах, нет ничего лучше молока после ванны. Ах, нет ничего лучше молока после ванны. На этот раз тройной хор голосов раздался в банном холле. Три уже переодевшихся тела с удовольствием опустошили по бутылочке освежающего молока, закупленных на последние деньги Айнза. Сатору Аники, какой же ты широкой души человек, даже несмотря на то, что эта дурында утащила твои шашлыки, ты великодушно угостил нас еще и молоком. Я просто в восхищении. Айнс скупо улыбнулся. Остатки тех денег почти ничего не решали, но зато помогли разрешить странную ситуацию. И сейчас он мог бы получить интересующую его информацию. Как там тебя, Сатору зовут? Эн, ну что же, пожалуй, ты заслужил от этой богини небольшую благодарность. Прими мою похвалу за это великолепное подношение божественной мне. А тут Айнс не знал, как реагировать, поэтому его улыбка просто застыла. Ты опять за старое, Аква. И что это за фамильярность? Ты даже не знаешь банальных правил приличия. Может, Сатору Аники не стоило быть столь великодушными и все-таки позвать стражу? Эн, нет, пожалуйста, что угодно, но только не это, Сузуки сама. Аква тут же подорвалась и поклонилась, моментально прогнув спину на все 180 градусов, полируя голубовласой макушкой носки. Поразительно, вот тебе и божественная сущность, ведь такой поклон и правда близок к божественному даже с точки зрения Айнза. Все в порядке, не стоит переживать, ответил он обоим, хотя ему по-прежнему предстояло думать, где заночевать. Вы лучше о себе расскажите, что намерены делать дальше. Ну, нам тут в гильдии подсказали одно место, где можно заночевать даже таким нищебродом, как мы, а завтра уже надо искать работу. Рассчитываю на твою помощь, Сатору Аники. Все в порядке, Казума. Как и обещал, завтра пойдем на работу вместе. Если что, могу попробовать вас обоих устроить. Вдруг Айнс замер, переведя взгляд на Акву. А что она делает? Голубовласка вдруг подорвалась и по-странному стала нюхать воздух возле Айнза. Ее глаза были закрыты, но видно было, как она сосредоточена, а действия отточены. Как же нежить унесет? Пробормотала она. Откуда эта вонь? Никак не пойму. Эй, ты что творишь? Совсем сдурела что ли? Казума тут же схватил ее и оттащил. Но воняет же. Та готова была расплакаться. Нежитью воняет. Айнс с шоком наблюдал за ней. Он был прав. Она и правда как-то чует его сущность. Какая нежить? Откуда она здесь? Да не знаю. Я как раз гналась за этим гнусным запахом, чтобы покарать прячущуюся где-то немертвую тварь, но так и не выследила ее. Ага, вместо этого ты выследила шашлыки и покарала их. Все с тобой понятно. Голова той почти развернулась на 180, она явно не хотела смотреть Казуме в глаза, но тут встретилась взглядом с Эймзом. Кстати, ты ведь японец, верно? Ты когда здесь оказался? Кто отправил тебя? Та резко перевела тему. Не думай, что так просто слезешь с темы, но ладно, мне тоже интересно. Так Сатору Аники все-таки не ты отправила, Аква. Я? Почему я? Та непонимающе наклонила голову. А кто из нас еще богиня? Впрочем, ладно, зря спросил, не удивлюсь, если ты забыла. Да нет, не я вроде бы. Она почему-то запнулась. Только не говори, что тебя оправила эта выскочка Рис. А то с нее станется закинуть мне конкурента, чтобы победить короля демонов. Как раз тогда, когда божественная я лично отправилась с этой миссией. Не ты ли недавно жаловалась, что не хочешь этим заниматься? Я? Почему? Та снова непонимающе наклонила голову. Ах, я уже устал это комментировать. Айнс с трудом следил за этим разговором, но кое-что зацепило его слух, о чем хотелось бы узнать поподробнее, да слезть со скользкой темы отправки. Ирис, я уже не раз слышал упоминание о ней. А еще про Культаксис, какая связь между ними? Это мелкая выскочка, думает, раз является местным самым крупным культом, и, если в ее честь даже валюту местного королевства назвали, может делать что хочет. Она вечно вставляет палки в колеса мне и моим милым верующим Культаксис. От нее одни проблемы, лучше с ней никогда не связывайся, Сузуки сама. Почему-то Голубовласка продолжала называть его с исключительным почтением. Культаксис, верно. Что тут скрывать, ведь божественное я. Дальше Айнс услышал внушительную речь самовосхваления ее самой и Культаксис. Настолько, что она была наравне с тем, когда Альбеда пыталась восхвалять уже его. Это даже вызывало уважение. Но богиня, да вот это, он все меньше понимал здравый смысл данного мира. Разве что вдруг вспомнилось предупреждение помощника дворецкого. Айнс сама, особенно будьте осторожны с одной моей подчиненной с глупым лицом и голубыми волосами. Неужели он имел в виду ее? Теперь все стало на свои места. Хотя, если честно, способности у нее были занимательные. Она каким-то образом чуяла его вторую ипостасию, не все так просто. Ладно, об этом можно подумать после, сейчас он не чувствовал, что та представляет угрозу. К тому же, полезно было бы побольше узнать об этой богине и вообще о местном мире. Но это потом, сейчас более важно. Кстати, Казума, ты говорил, что знаешь, где можно переночевать. Стыдно признаться, но я тоже на мели после сегодняшних трат, поэтому не отказался бы от этого варианта. Айнс слегка склонил голову, как обычный акт вежливости. Сатору Аники, подними голову. Так ты потратил на нас последние деньги? Блин, даже не знаю, как тебя благодарить. Казума смущенно почесал голову. Конечно, я покажу, где это, но не ожидай слишком многого. Через 5 минут, на окраине города перед низким приземистым зданием стояли трое людей и слушали доносившееся ржание изнутри. «Ва-а-а! Не хочу спать в конюшне! Богини не должны ночевать в конюшнях!» Аква размазывала слезы и сопли по лицу. «Там воняет! Думаешь, я так этого жажду? Благодаря кому мы не заработали ни гроша сегодня?» «В общем, как-то так, Сатору Аники!» Тот стыдливо опустил голову. «Ну что же, пора бы вспомнить старые деньки!» В каких только злачных местах Инзу не приходилось торчать, ради прокачки. Хотя конюшня, это определенно новый опыт. Глава 7, прелести нового мира. Как только Айнс вернул себе человеческое тело, он сумел испытать многие чувства, что, казалось, забыл. Легкий освежающий ветерок, манящий запах шашлыков, мягкость женского тела, парилка общественных бань, все эти чувства казались такими новыми, такими потрясающими. Настолько, что раньше не понимал, как вообще мог жить без них. Но в этот раз ему пришлось вспомнить и некоторые обратные стороны бытия человеком. Пру-у-у, чье-то ржание голосило над ухом, по лицу елозило что-то мокрое, а еще воняло. Сочетание сразу трех новых ощущений не дало дальше пребывать в нежной неге объятий сна, по которым он тоже соскучился, и Айнс открыл глаза. Пру-у-у, снова заголосило над ухом. Вместе с этим что-то мокрое опять прошлось по лицу, и Айнс наконец понял, что это. Лошадиная морда внаглую жевала сено с его кровати, на которой он пребывал, требовательно ржала и облизывала лицо, словно закусочный деликатес. Ну а воняло. Ах ты черт. Айнс моментально подорвался и откинулся назад. Опасно, опасно. Недалеко от лёжки были разбросаны мины коричневого цвета. Надо было быть очень осторожным, чтобы на них не подорваться. Чего и следовало ожидать от нуба локации этого странного мира. С этим Айнс окончательно проснулся и оглядел убранство текущего постоялого двора. Убранство было ожидаемо скромным. Несколько отдельных загонов, обустроенных наподобие постоялых комнат, откуда доносился храп и чье-то ворчание. Все это перемешивалось с ржанием животины и вонью, что забивало нос до упора. Подобных комнат было не одна и не две, чем-то данное помещение напоминало общежитие. Вот только сожительствовать приходилось и с коняшками. Это определенно был новый опыт для Айнса, но ничего не поделаешь. В отсутствие денег надо было как-то выкручиваться. Сегодня определенно стоило как следует поработать и решить этот вопрос. Кстати, об этом, пора бы уже отправляться, а значит, надо было будить новых знакомых. А-а-а-а, что за черт, дерьмо, я влез в лошадиное дерьмо, раздалось вдруг из-за соседнего загона. Что ты орешь, Казума? Дай уже поспать, если не хочешь испытать божественного возмез. Что ты делаешь? Сонный голос вдруг мгновенно преобразился. Как что? Пытаюсь почистить руки от лошадиного дерьма. И делаешь это моим божественным хагорома. Уйди от меня, хиккинит, осквернитель, дерьмонстр. Нет, демонстр, это уже слишком. Если не хочешь, чтобы и сама стала такой, дай уже мне воды. Ты богиня воды или кто? Новички, а ну заткнулись оба нахрен. Будете шуметь с утра пораньше, ночевки вам не видать. Кто-то, кажется, потерял терпение. Простите. И Айнзу было очень интересно, насколько хватит его самого. Спустя десяток минут они уже плелись по городу, направляясь на окраину, недалеко от гильдии авантюристов. Уха, что-то я очкую, Сатору Аники. Последний раз так нервничал при поступлении в старшую школу. Что и следовало ожидать от Хиккинита. Это всего лишь подработка, что ты нервничаешь. Правда, тогда может мне стоит продать тебя, как переносной водный источник для чистки туалетов. Тоже будет всего лишь подработка. Сегодня с утра ты отлично справилась с этой функцией. В кои-то веки была полезна. Хиккинит снова меня домогается. Прекрати так на меня смотреть, ты порочишь мою божественность. Айнс, слушая их разборки по пути, мог лишь покачать головой. Кажется, это уже было частью их повседневности. Скоро мы будем на месте. Там встретимся с местным прорабом, именно он будет решать, работать вам или нет. Кстати, что вы умеете? Я великолепная богиня. Нет ничего, что я не умела бы. Мои характеристики все выше средних, я настолько невероятна, что сразу взяла продвинутую профессию архижреца и выучила все доступные навыки. Это я, богиня воды Аква. Хо-а-а, неплохо. Если все, как ты и говоришь, то проблем не будет. А что насчет тебя, Казума? Я как бы, Аники. Да что взять с обычного Хиккинита, который помер от шока, что его едва не переехал трактор. Даже переродившись, он смог взять лишь низшую профессию авантюриста. Он супер жалок, Сузуки сама. Думаешь, самая умная, даже со всеми своими превосходными характеристиками не смогла противостоять жалкому кабану. Кому пришлось тебя, зареванную, вызволять из ловушки, в которую угодила из-за собственной бесполезности? Это было лишь по невнимательности. Ха-ха, ладно, давайте успокоимся. Так что, Казума, тяжко признавать, но это правда, у меня лишь класс авантюриста, единственный плюс которого — это возможность осваивать любые доступные навыки. А так мои характеристики довольно посредственные. Любые навыки, говоришь, это очень занимательно. Ладно, я понял, что-нибудь придумаем, Казума. Главное, проявляй усердие, хорошим работягам всегда рады, а там профессия не важна. Не утешай меня, Аники. Очень скоро они добрались до места и предстали перед светлые очи начальства. Все бы ничего, вот только эти светлые очи были на высоте 2 метров, состояли сплошь из мышц и, казалось, могли прожечь дыру в скромных просителях. Сатору, они точно будут полезны, прогремел начальник. Он почему-то всегда говорил так, будто орал в граммофон. 3 мини-тела по сравнению с этим гигантом стояли под пристальным взглядом махины. Головы сами вжимались, стоило почувствовать на себе его внимание. «Ручаюсь за них, босс, они еще покажут свою пользу», — отрапортовал Айнс, вытянувшись в струнку. Когда он испытывал подобное последний раз, он уже и не помнил. «Ха-ха-ха, ну раз такой работник, как Сатору, за вас ручается, так тому и быть. Хорошо, покажете себя, будет вам работа», — закончил тот, подхватив полено, размером с целый ствол, показывая остальным, как надо работать, и ушел. Эфух, Сатору Аники, я чуть дух не испустил. Вот тебе и исекай, я таких здоровяков даже по телевизору не видел. Ты испугался такого пустяка, Хахикинит, же жалкое зрелище, проговорила самопровозглашенная богиня с почему-то стучащими зубами. Да ты сама, ах ладно, неважно, больше ты меня в свой темп не уведешь. Некогда с тобой возиться, нам работать надо, верно, Сатору Аники? Так что нам делать? Довольно быстро они влились в общий поток и начали работать. Что можно сказать? Казума и правда не особо был приспособлен для физического труда. За ним с тоской можно было наблюдать, как он изо всех сил орудует киркой. Физические характеристики и правда были слабоваты. Но он работал, как мог, не жалуясь, даже если его лицо напоминало собирающегося испустить дух в любой момент хамски, когда его приручал Айнс. Тем не менее, он старался. А вот Аква, с виду хрупкая девушка, и правда могла похвастаться совсем не хрупкими характеристиками, что и следовало ожидать от богини и архижреца по совместительству. Хотя для обычного обывателя, наверное, было бы странновато наблюдать, как мелкая девчушка легко переносила по несколько мешков со смесью за раз, а также орудовала киркой наравне с другими мужиками. Причем делала все это со счастливой улыбкой на лице, В отличие от зомби Мена Казумы, она мигом завоевала одобрение и поддержку других рабочих. Ну а что касается самого Эйнза, он еще в прошлый день успел себя зарекомендовать. Именно благодаря этому к его словам прислушались и взяли этих двоих. Ну и он сам не отставал от странной богини, беря на себя не меньше работы. Ведь оплата была сдельная, и чем лучше результаты они показывали, тем лучшая пирушка их ждала бы в конце рабочего дня. Правда, так действовать он мог исключительно благодаря своим доспехам, пассивная способность которых, даже не в активном состоянии, увеличивала физические характеристики. В обычной ситуации он бы не отличался от Казумы, ведь изначальные характеристики у них примерно идентичные. Поэтому Айнс подбадривал его, как мог, смотря на старания. Но вот его напарница. «Ха-ха-ха, Казума, как же ты жалок, что и следовало ожидать от Хиккинита. Видел бы ты сейчас себя в зеркале, не знала бы точно, посчитала бы тебя зомби и очистила бы на небеса». Та, схватившись за живот, ржала над парнем, попутно тыкая в него пальцем. «Помолчи, я же говорил, что не создан для физического труда». Парень, все еще не придя себя от переизбытка нагрузок, напоминал мумию. «Сатору Аники, а других вариантов подработки нет, я не жалуюсь, но не уверен, что выдержу». Компания сидела за столиком в таверне, по совместительству в гильдии авантюристов. Айнс хотел зарегистрироваться, но сначала надо было перекусить после непростого рабочего дня. «Хммм», Айнс задумался, тот и правда выглядел не лучшим образом. И тут его взгляд упал на Акву. «Кстати, а класс архижреца какие навыки имеет? Насколько я слышал, это удивительный класс». Айнс решил чуток потешить самолюбие одной особы. «Ммм», Аква тут же просияла, поняв, что появилась возможность похвалиться. «А то, я уже выучила все навыки, и легко могу быть, как магом поддержки, так и на передовой разнести жалких монстров своим божественным ударом. Но самое лучшее в нем, конечно, то, что могу не только лечить, но и усиливать союзников. Это не считая, что ни одна поганая нежить не устоит перед моим священным». «Погоди-ка», Айнс тут же ее остановил, услышав, что хотел. «Если ты не только лечить умеешь, но и баффер, значит, могла бы усилить физические характеристики Казумы для работы?» Это, ее голова вдруг стала отворачиваться в сторону, спасаясь от пристального внимания Айнза и Казумы. Второй буравил ее особенно сильно. «Аква, ты так могла сделать с самого начала?» Это как бы, пот ручьями стекал по ее лицу. Мозг лихорадочно искал отмазку. «Это только для экстренных ситуаций. Вдруг на нас бы напали прихвостни короля демонов? Мне нельзя расходовать энергию просто так». «Точно, все именно так. Да что ты говоришь, бывшая богиня? Так я и поверил. Да ты, бесполезная». Казума накинулся на Акву, пытаясь поставить ее на место. «Ах, как же ты надоел, Хиккинит. Да ты вообще должен быть благодарен, что такая выдающаяся особа, как я, составляет тебе компа». Айнс наблюдал за этими двумя с улыбкой на лице. Непонятно почему, но в нем пробуждалась ностальгия. Возможно, потому что такое непосредственное отношение он испытывал в своей гильдии, когда только начинали ее отстраивать. Айнзу импонировала эта парочка. «Вот ваш заказ, пожалуйста». Девушка прервала их веселые посиделки, выставив на стол заказ. Стол ломился от разных деликатесов местной кухни. Курочка, супчики, салаты, выпивка. Сегодня они как следует решили пошиковать, как следует поработав за день. Ура, еда, ух ты, а еще выпивка. Только в Исикае можно без проблем бухнуть, несмотря на возраст. Тут же воскликнул Казума. Он мгновенно преобразился из зомби во вполне энергичного человека. Ради этого стоило поботрачить. Наконец-то что-то хорошее в этом Исикае. Ха-ха, давайте как следует поедим. Мы сегодня все хорошо поработали, особенно ты, Казума, хоть тебе было и непросто. Ох, не напоминай о Нике, теперь я хоть знаю выход из ситуации. Но кстати, удивительно, ты вроде такой же японец, как я, да и по телосложению не отличаешься, но смог работать не слабее Аквы с ее аномальными характеристиками. Как так? А, все просто. Айнс дал мысленную команду и в тот же миг облачился в доспехи, но через секунду отозвал их, чтобы не мешали. «Это все мой артефакт, он повышает физические характеристики персонажа». На лицо Казумы стоило посмотреть, с какой же завистью он пялился на него. «А-а-а, черт возьми, у Аники есть читерный артефакт, неудивительно. А у меня...» Он перевел взгляд на набивающую рот и похожую на хомяка голубовласку. «Только это бесполезная богиня, дернул же меня черт. Вот как, тогда тебе стоит постараться, Казума». тебе же еще короля демонов надо одолеть», — подколол его Айнс. «Ох, не напоминай, Аники, вау, это же наши золотые работяги-новички, отдыхайте после потного рабочего дня, это правильно, сегодня отлично поработали, ха-ха-ха». Вдруг со стороны раздался громогласный знакомый голос, а над столом нависла здоровая тень. Три тела чуть не подавились от пристального внимания двухметровой фигуры, придавливающей тяжелым взглядом. «Начальник, а вы тут?» Айнс прервался, увидев за ним еще десяток работяг. «Все прокачанные здоровяки, тоже отдыхаем после тяжелого дня. Что скажешь, Сатору, составите нам компанию?» С таким приглашением, с десятком опасных рыл за спиной, это выглядело как приглашение, от которого нельзя отказаться. Так и закончился их рабочий день в Исикае. А может, только начался? Глава 8. Возвращение в гильдию. Айнс продолжал испытывать новые стороны человеческого бытия. Например, сон. В Назарике была шикарная опочивальня с громадной балдахиновой кроватью, которая даже пахла почему-то по-особенному, приятным цветочным ароматом. Он частенько тосковал, как было бы приятно в ней подремать, настолько, что даже будучи нежитью, не отказывал себе поваляться на ней. Сейчас он наконец вернул человеческое тело, и, казалось бы, вот она возможность, но по странному стечению обстоятельств уже целую неделю его кровать представляет из себя нечто иное. К тому же, он был не единственным владельцем этой собственности. «Пру-у-у!» — раздалось над ухом. Знакомый звук действовал успокаивающе, ведь это была старая знакомая коняшка. Он не стал реагировать, но следом что-то мокрое коснулось его лица, кожу защипало. Странное чувство. «Хи-хи, Казума, смотри, ик, наблюдай жалкий хиккинит, ик, как великолепная аква сама умеет, ик, пру-у-у, хи-хи». Кто-то помимо странного бреда попутно икал. Айнс открыл глаза, в поле зрения сразу бросилось лицо голубого ласки с лыбой до ушей в обнимку с бутылкой. Она развалилась на стоге сена и дрыхла без задних ног, или точнее пристроила их на Казуме ниже. Все бы ничего, но слюни этого священного существа стекали прямо на спящего Айнза. Наконец он понял, что это было за мокрое щипание. «Ах ты ж черт!» Айнз мгновенно подорвался, ТК, новая порция попала в глаз. Глаз защипало до ужаса, и неудивительно, даже слюна этой богини пьянок обладала исключительными святыми свойствами. До такой степени, что даже в этой форме Айнз получал урон. Вот же черт! Лишь после того, как промыл глаз водой из колодца снаружи, смог более-менее прийти в себя. Айнс все больше удивлялся этой голубовласке. Да уж, не позавидуешь Эклеру с такой-то подчиненной, хотя начальник и сам был несколько особенным. Последнюю неделю Айнс пытался узнать, что из себя представляет эта божественная сущность, и с какой целью она здесь. Но удалось выяснить лишь три вещи. Один, она существо, обладающее невероятно сильным святым элементом. Два, она любит бухать и хороша в исполнении трюков. 3. Ее цель – завалить короля демонов, чтобы вернуться на небеса, но не похоже, чтобы ее сильно тяготила смертная жизнь. Айнс подхватил свои немногочисленные пожитки и вышел из конюшни. Солнце только встало и освещало удивительный провинциальный городок Аксель. Конюшня пребывала на окраине, прямо на холме, откуда открывался отличный вид на город. Крепостная стена обходила городок по окружности, а небольшая речка проходила по центру. Этот вид вызывал теплые чувства. Удивительно, за эти несколько дней, казалось, породнился с ним не меньше, чем с Эрантилем. А то и больше, ведь обстоятельства здесь и там полностью отличались. Или же это из-за смены тела, кто знает, но это не самое плохое чувство. Он спустился с холма и направился в гильдию. Было раннее утро, на улицах почти никого. Но это к лучшему. Сейчас он не хотел привлекать лишнего внимания, все чего хотел, наконец зарегистрироваться в гильдии. Пока он так и не смог этого сделать после эпичной буханки в таверне с другими работягами, их жизнь полностью преобразилась. Днем они работали на стройке, а вечером шли в таверну гильдии, где полночи бухали. И так по кругу, впрочем, он не был против. Давно Айнс не чувствовал себя таким живым, но пора было заканчивать. Как говорится, делу время, потехе час. Пора браться за основную цель прибытия в этот мир, и для начала он зарегистрируется в гильдии. Довольно быстро он добрался до главной площади, где располагалась гильдия авантюристов. Округа пустовала, как и сама гильдия. Внутри можно было заметить разве что некую девчонку в нескромном наряде и алыми глазами, ютящуюся у окошка, а также пару официанток, что ходили меж столиками и убирали последствия их вчерашнего сабантуя. Айнс поприветствовал официанта кивком, на что те ответили улыбками и прошел по направлению к гильдейской части, где располагались окошки регистрации и доски заданий. Возле окошка как раз была симпатичная регистраторша Луна, она протирала тряпочкой столик. «Вы сегодня рановато, Сузуки-сан, к тому же, одни, у вас какое-то дело», заметив Айнза, она улыбнулась. За прошедшую неделю Айнс успел познакомиться с самыми разными людьми, включая и персонал гильдии, чему поспособствовало то, что Айнс проводил все время в компании Казумы и Аквы. Последняя была особенно известна, как выдающийся архижрец. Правда, из выдающегося она пока могла похвастаться лишь фокусами и божественным количеством выпивки, которую могла влить в себя, поэтому конкретно, как архижрец ее пока мало, кто знал. «Да, я бы хотел зарегистрироваться, как авантюрист». Айнс подошел вплотную к милой девушке. Они были примерно одного роста, у нее были светлые вьющиеся волосы и милая улыбка. Она, несомненно, была одной из самых привлекательных регистраторш. К ней в окошко постоянно выстраивалось наибольшее количество людей, из-за чего периодически возникали неловкие ситуации. «Ох, вы, Сузуки-сан, а как же стройка? Насколько я слышала, у вас неплохо получается». С этим сложно было спорить. Начальник постоянно говорил, что хотел бы взять его в штат на постоянную работу. Но, увы, он не собирался создавать новый тайтл под названием «Становлюсь сильнейшим через подработку на стройке в ином мире» ради свержения короля демонов. Поэтому он пойдет более классическим путем. «Я изначально собирался стать авантюристом. Будь у меня деньги на вступительный взнос, сделал бы это еще давно». «Вот как, хорошо». Она улыбнулась и протянула листик. «Если хотите зарегистрироваться, пожалуйста, заполните этот бланк». Айнс принял листок и стал вчитываться. Письменность, в отличие от прошлого мира, он вполне неплохо понимал. Тут были стандартные поля, типа имени, внешности, страны происхождения, специализации, цели регистрации и прочего. Айнс быстренько заполнил листок и передал, как есть вместе со вступительным взносом в 1000 рис. «А у так вы из той же страны, как и Сато Казума-сан. Это очень интересно. Теперь, пожалуйста, положите руку на устройство». Она указала на объект, чем-то похожий на миниатюрный глобус. «Считаем ваши характеристики и создадим личную карточку персонажа». Айнс сделал, как и требовалось. На самом деле его очень интересовало это устройство, насколько точно ему удастся считать показатели, да и сама карточка персонажа представляла собой любопытную вещь, благодаря которой можно было накапливать опыт, прокачивать уровни и изучать навыки. Местная геймерская система, о которой говорил Эклер, как его оценит этот артефакт? Обычные статы Айнза очень скромные, но его усиливает масштабируемый артефакт. Как он их считает? Артефакт глобус засветился и на карточке под устройством начали проявляться надписи. Очень быстро все было закончено, и девушка взяла карточку. Так-так, посмотрим. Вау, какие характеристики. Может, не настолько высокие, как у Аквы-сан, но вполне себе. Что и следовало ожидать. Усиление от артефакта, действующее пассивным образом, зачлось. Впрочем, неудивительно, он ведь привязан напрямую к его духовной сущности, практически части единого целого. «С этим вы сможете взять даже продви», девушка резко замолчала, странно посматривая на Айнза. Тот приложил палец к губам и попросил ее помолчать. «Давайте не будем пока афишировать мои характеристики. Прошу вас, хорошо?» Собственно, именно поэтому он пришел с утра пораньше, пока никого нет. Девушка улыбнулась в ответ. «Так вы не из тех, кто любит бахвалиться, Сузуки-сан. Похвально, поучились бы у вас некоторые из наших ребят». «Нет, ничего подобного. На самом деле я не думаю, что справедливая оценка навыков другими это что-то плохое. Но у меня несколько другие причины. Так что оставим пока это в секрете, хорошо? Как скажите, Сузуки-сан». Она придвинулась и перешла на шепот. «Но что вы будете делать? Какую профессию возьмете? Я бы рекомендовала продвинутый класс. Ваши характеристики как раз позволяют это». «Продвинутый, да». Айнс всмотрелся в свою карточку. Там как раз шел обширный выбор профессий с различными бонусами. Шло описание каждой из них, тоже самым подробным образом. Настал самый вкусный момент. То, что Айнс так любил, построение собственного билда персонажа. Ему были доступны, как классические профессии, типа воина, вора, мага, так и продвинутые. Мастер меча, защитник, но не все, некоторые, как архимаг или крестоносец, он не мог взять по каким-то причинам. Итак, с чего бы ему начать? Глава 9. Новые знакомства. Алые демоны. В прошлом мире, в Эрантиле существовала своя система ранжирования авантюристов, по которой выдавались квесты. Система рангов брала начало от медного до адаманта, включающая в себя 7 уровней, и лишь лучшие авантюристы, начиная с мифрила, могли брать хорошие и дорогие задания. А Инзу пришлось немало попотеть, чтобы прославить свое имя и дойти до высшего адамантового ранга, чтобы получить доступ к привилегиям класса. Здесь же система была немного иной, рангов, как таковых не существовало, но были уровни персонажа, по которым оценивалась квалификация авантюриста. Чем выше уровень, тем больше к тебе кредит доверия. Вообще, авантюрист был вправе взять квест любой сложности, но лучшие квесты все же доставались людям с хорошей репутацией. А вот те, кто заваливали все подряд, оставались с носом. Радовало, что тут система явно склонялась в пользу ответственности самих авантюристов, независимо от сложности заданий. Это импонировало Инзу, ведь еще в прошлый раз заколебался доказывать силу, а потому сейчас с интересом рассматривал множество квестов на доске заданий. Покорение великого слизня. В округе ползает слизень, который растворяет абсолютно любые предметы, кроме человеческой плоти. Особенно его интересуют молодые девушки. Покарайте эту извращенскую слизь. Награда. 600 000 рис. Заделывание дыр за воротами. Один сумасшедший придурок перелопатил магией взрыва всю округу за городскими воротами. От него было столько шума, что всем это надоело, и власти уже сделали строгий выговор виновнику, но дыры по-прежнему заделать надо. Награда. 10 000 за яму. Обед включен. Некромант на кладбище. Был замечен некто, контролирующий зомби и другую нежить. Пожалуйста, избавьтесь от расхитителя могил, либо узнайте больше информации. Награда. Договорная, в зависимости от исхода. Сбежавшая леди. Помогите найти сбежавшую молодую госпожу. Внешность. Привлекательная молодая девушка, 18 лет, длинные светлые волосы, рост выше среднего, хрупкая внутренняя натура. Внимание. На цель практически не действуют физические и магические атаки, напротив, может впасть в экстаз и прицепиться до самого вашего истощения. Рекомендуется не вступать в контакт с целью, а сообщить ее местонахождение клиенту. Награда. Договорная, связь через гильдию. Демоны в лесу. Внимание. В лесу обнаружен один или несколько высокоуровневых демонов. Не рекомендуется выполнять задания, связанные. Было еще несколько заданий по типу охоты на лягушек и гоблинов, но в целом примерно такие квесты. Что тут сказать, часть квестов Айнзу однозначно показались странными, но все равно выбор был довольно разнообразным. Задания различались по сложности, которая определялась количеством черепков, указанных на постере. Некоторые имели лишь по несколько, как лягушки и гоблины, некоторые вообще никаких, как заделывание дыр, а некоторые были архисложными, как демон в лесу или сбежавшая леди. А Инзу предстояло решить, за который из них возьмется. Но сперва он хотел еще кое-что оценить. Не только квест Айнз хотел выбрать. Его привлекла вторая доска объявлений, прямо рядом с первой. Там была различная информация, а также объявление о наборах в команду. Можно было подумать, что Айнзу это ни к чему, но это было не так. На самом деле, учитывая билд развития, который он продумал для себя, на начальных этапах могли возникнуть сложности, и ему могла понадобиться кое-какая помощь. А раз так, то уже сейчас стоило подумывать о поиске вероятных кандидатур, лишним не будет. Здесь тоже был ряд интересных объявлений. Ищем людей во имя спасения мира. Избранный богами мастер меча, а также двое его спутниц ищут жреца и мага в группу. Давайте вместе одолеем короля демонов. Ни одно зло не устоит перед нашими товарищескими узами. Заметка. Только мужчины. Предложения от девушек на рассматриваются. Чтоб вас, кошки-воровки. Набор бойцов ближнего боя. Одна скромная, но надежная крестоносица и выдающаяся воровка ищут людей, которые могли бы наносить урон в авангарде. Заметка от воровки. Пожалуйста, не спрашивайте, почему этого не делает крестоносец, она очень скромная натура. Ищу товарища и друга. Алый маг, 13 лет, с профессией архимаг, ищет доброго человека, с которым можно было бы наладить близкие отношения, который бы не отворачивался при внезапном пристальном взгляде, который бы принимал приглашение на совместные обеды и не уклонялся от встреч, который бы не был против выслушивать различные интересные истории, не засыпая при этом, и заодно с которым можно было бы наладить товарищеские отношения при совместной охоте. Заметка. Предпочтительно авангардные профессии, но рассмотрю любые предложения. Пожалуйста, не делайте вид, что не заметили объявления. Что тут сказать, кажется, в этом странном мире уникальность присутствует во всем. Интересно, тут такие люди из-за постоянной угрозы со стороны короля демонов, очень уж оригинальные объявления. Причем каждая по-своему. Так, ладно, а что необходимо ему? Больше всего его заинтересовало трие объявление. И нет, он не лоликонщик. Но вот то, что некоему архмагу всего 13 лет и правда интриговало. Насколько он узнал от регистраторши, архимаг очень серьезная профессия и ее сложно получить. Он на себе это знал, ведь даже с усиленными статами не мог ее получить. Правда, усиление от артефакта в основном на физические характеристики распространяется, но все равно, а тут девчонке всего 13 лет, а ему бы маг явно пригодился у воинов, особенно на начальных этапах, много ограничений. Пожалуй, стоило познакомиться. Аин собернулся, выискивая владелицу объявления, и нашел почти моментально. Это была та самая девочка с алыми глазами в уголке таверны, которую он заметил на входе. Ничего себе, в такую рань уже была тут. Причем не одна. Аин направился к столику, попутно наблюдая за странной картиной. Некий парень, лет 18-20, одетый довольно слащаво, чего-то настойчиво добивался от маленькой девочки. «Маленькая мисс, я уверяю, у вас определенно талант. Вступайте в мое модельное агентство, и мы станем хорошими товарищами». Тот вдруг попытался взять ее за руку. «Нет, спасибо, я уже авантюрист. Меня все устраивает». Девочка с виду улыбалась, но руку убрала под стол, не давая себя схватить. «Да брось, это опасная и грязная работа, а у нас в агентстве мы гарантируем безопасность и хороший заработок. К тому же, мы все хорошо ладим, а ты так одинока. Пожалуйста, не держите меня совсем за дурочку. Я никуда не хожу с незнакомцами». Девочка явно нервничала, перебирая руками по столом. Смотря на эту картину, Айнс решил, что сейчас идеальный момент, чтобы вмешаться. «Ой, да ладно, ты никого здесь больше не дожди. Она ждет меня». Айнс подошел сзади, положил руку тому на плечо и как следует сжал. «Ай-яй-яй». Учитывая, что тот был простым человеком, эффект это возымело. «И ты здесь больше не нужен, усек?» «Да-да, конечно, уже ухожу». Парня мигом след простыл. Айнс никогда не одобрял подобных слащавых утырков, которых интересует лишь сиюминутная выгода. Сколько подобных личностей отправили синтами на обед в прошлом мире. Девочка, вылупившись во все глаза, наблюдала за этой картиной. Было ощущение, что она вообще не понимала происходящего. «А вы, начала она, ау, неужели я зря вмешался?» Айнс подметил ее странную реакцию. «Если так, то готов изви, кто знает, что планировал этот архимаг. Нет-нет, спасибо большое, что помогли. Я не уверена, что справилась бы сама. Обычно в таких делах мне помогает моя соперница». «Вот как?» Айнс задумался, смотря на нее. «Соперница, говоришь, как-то слабо верится. Я не вру. У меня действительно есть соперница». Вдруг девушка вспылила и подорвалась. «Не недооценивайте меня, пожалуйста. Ау, извини». Айнс поднял руки, оценивая новую странную реакцию. «А не хотел тебя обидеть. Просто ты такая молодая, но уже архимаг, слабо верится, что кто-то мог бы с тобой соперничать». Девушка вдруг застыла на его речь. После вспыхнула словно чайник и уселась обратно на скамью. «Да ничего особенного. Я все-таки собираюсь стать лучшим малым магом деревни. Как и моя соперница», девушка приобрела цвет своих глаз и продолжала мяться на лавочке. «И никакая не особенная. Хо, неужели есть кто-то еще настолько выдающийся?» Айнс заинтересованно протянул. На какой кладезь талантов он наткнулся? Ему не терпелось наладить новые связи. «Не подскажешь ее имя?» «Разумеется, твое мне тоже интересно. Я, кстати, Сузуки Сатору по профессии воин. Стыдно признавать, но у меня нет такой выдающейся продвинутой профессии». Это была правда, хотя отчасти Айнс лукавил. Но не раскрывать же все свои секреты перед незнакомцем. «Нет-нет, что вы, все хорошо. Но мое имя...» Девушка вдруг замялась и снова злилась краской. «За здесь так стыдно представляться, давайте куда-нибудь отойдем, и тогда я...» Айнс не понял очередной странной реакции. Неужели он чересчур сильно давил, но обдумать это не успел, как голос позади его прервал. «Юн-Юн, сколько можно стесняться своего имени? Ты порочишь имя алых демонов. Аин собернулся и перед ним предстала. «Так это ты интересуешься алыми демонами? Это запретное знание может дорого стоить», — произнесла маленькая девочка, на вид ей было лет 11-12. В руках у нее был большой посох, а на плечах размашистый красный плащ. Она смотрела на Аинза пронзительным взглядом, ее глаза горели огнем, и судя по тону, она была полна уверенности в себе. Очевидно, она могла быть серьезным противником. Глава 10. Темное прошлое. У девочки на одном глазу была повязка с символикой креста, и все бы ничего, но она стояла в странной позе и пристально смотрела в ответ, положив руку на сияющий алым второй глаз. Ее тон без слов говорил, что Аинс спросил то, о чем не следовало, ведь девочка была напряжена и, казалось, могла пуститься в бой в любую секунду. Одна заднюю давать было поздно, и Аинс, приготовившись к любому варианту развития событий, продолжил: «А ты, или точнее попытался, алые демоны, все, что связано с ними, находится под запретом, лишь избранным доступно сие знание. Готов ли ты, любопытный путник, доказать, что достоин и прикоснуться к запретному плоду?» Девчонка немедленно его перебила, продолжая также пристально смотреть кроваво-алыми глазами. Аинс понял, что, кажется, дело касается какого-то секретного класса или что-то вроде того. Будь это игра, он бы наверняка получил доступ к скрытому заданию или потенциально редкой профессии. Это определенно было интересно, поэтому, возможно, но я хотел бы уточнить, снова начал он. «Ну конечно, хотел бы, что за глупый и бессмысленный вопрос, путник», но опять был перебит девчонкой, которая странно пафосно вознесла посох. «Позволь мне открыть тебе эту страшную тайну, здесь и сейчас история твоего мира перевернется». Так просто? Аинс замер и странно посмотрел на девочку. Разве ему не надо было что-то доказать сперва? «Перед тобой одна из самых выдающихся личностей алых демонов, легендарных магов. Узри же и запечатли этот момент в своей смертной памяти». Девочка взмахнула посохом, распахнула плащ, глаза засверкали. «Имя мне Мегумин. Та, кто станет сильнейшим архимагом из деревни алых демонов. Та, кто сотрясает землю и повергает ужасных подданных короля демонов. И та, кто владеет непревзойденной магией взрыва, способной испепелить любых демонов». Девочка встала в как можно более импозантную позу, от нее так и веяло величием. Мегумин, Аинс слабо понимал происходящее, но отметил странное имя той. И кстати, разве алые демоны, не те же демоны, которых она повергает? Вот так надо представляться, Юн-Юн, только так может привести должное впечатление настоящий алый демон. «Давай, теперь твоя очередь». Девочка, все еще пребывая в позе, закричала подруге: но я это смущает, ненавижу же у всех». Первая девочка зажмурилась и затрясла кулаками. «Давай, кому говорят», продолжала настаивать вторая. «Или ты хочешь, чтобы твой десерт на завтрак стал моим? Так просто сдашься без боя? Наконец-то у нас есть непредвзятый судья, ты упустишь этот шанс? Бэ-бой, ты так это еще одно состязание? Поняла, сделаю это. Приготовьтесь, Сузуки-сан». Девочка серьезно на него посмотрела, а Инзу ничего не оставалось, как кивнуть на автомате. «Имя мне Юн-Юн». Она воздела руки и начала: «Выпускница алых демонов и та, кто поведет за собой в будущем алых демонов. Дочь старосты деревни и та, кто владеет промежуточной магией. Авантюрист, соперница Мегумин и та, кто испепелит всех демонов». И снова: «Разве алые демоны, не те же демоны?» Все та же мысль крутилась в его сознании. Было очень интересно, кого же они все-таки собираются испепелять. Девочка тем временем пыталась подражать своей сопернице, тоже встав в импозантную позу, однако врожденное чувство здравого смысла, видимо, не давало ей это сделать столь же эффектно, как подруга, а потому руки и ноги подрагивали, кривая улыбка напоминала больше оскал, притом лицо стало красным до макушки, подобно глазам. Некоторое время Аинс просто стоял на месте и пялился на эту странную картину. Любые слова застряли в глотке. «Видишь, какой невероятный эффект может возыметь правильное представление, Юн-Юн». По-своему истолковала его состояние девочка с посохом. Краем сознания Аинс отметил, что и у первой девочки имя тоже было непростое. Хотя по сравнению с увиденным шоу, это уже особо не имело значения. «Правда, а мне так не кажется», — неуверенно ответила та. «Сузуки-сан, все хорошо?» Наконец Аинс нашел в себе силы скинуть окаменение, наложенное удивительными алыми демонами. «Да, все хорошо, все отлично. Полагаю, мне тоже надо представиться». Аинс взмахнул руками и на автомате начал: «Имя мне Сузуки Сатору». воин и авантюрист. Некто, известный по всему миру, как повелитель Ингхатха. Закашлялся он. «Простите, случайно вырвалось, забудьте об этом». «Нет-нет, все отлично». Тут же затараторила Лалька с посохом и горящими глазами. «У вас отлично получается, Сузуки-сан. Продолжайте». «Нет, простите, не стоит. Как я и сказал, меня зовут Сузуки Сатору, простой авантюрист по профессии воин. Ладно, давайте поговорим чуть позже, а мне пока отойти надо. Приятно было познакомиться». Аинс поспешил ретироваться. Язык его, враг его. «Эй, Мегумин, может, не стоило этого делать? Кажется, мы ему чем-то не понравились. А ведь наконец-то настоящий воин подошел. Да брось ты, не может такого быть. Он же сам интересовался алыми демонами, поэтому надо было поразить его первым впечатлением. И у нас точно это получилось. Теперь он наш, и через какое-то время у нас в группе будет свой воин. Ну ладно, и что теперь? Куда на этот раз пойдем? Давай сначала на жаб возле леса, а там... и опять я одна буду сражаться? Ну если хочешь, я могу своей магией взрыва. Не надо, пожалуйста. Уже нет стражников, которые тебя не знают. Нас и так ругают каждый раз.